الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Сегодня продолжаем разбор, иншаллах, третья основа познания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Остановились на словах шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимахуллах. «Вамана кумфа анзир, юнзиру ани ширки, ва ядру аля тавхид». То есть здесь он начинает делать тафсир этим первым аятом сура Муддаффир, которые были неспосланы, то есть что посланник стал посланником, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть смысл кумфа анзир, то есть встань и предостерегай, увещевай. Смысл, что он предостерегает от ширка и призывает к тавхиду. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахималлах, «Фаинна ширка азму занбин усай Аллаху биги». То есть потому что, говорит, поистине ширк – это самый великий грех, то есть которым ослушаются Аллаха. «Валя юрфау маху амаль» – и не поднимается вместе с ним никакое дело. То есть не принимаются дела вместе с ширком. Почему? Потому что все дела мушрика, они развеяны. И, то есть, то же самое касается как бы малый ширк, то есть если человек в начале самого поклонения как бы делает это с целью показухи, например, то такое дело тоже не принимается, хотя то есть остальные дела у него иншаллах принимаются, не как в случае с тем, который вообще предает Аллаху кого-то в сотоварищи, то есть имеется большим ширком. Вот таухид ауджибуль ваджибати ва ауалю даавати русули мин ауалихим иля ахирихим. И таухид, говорит, это самое обязательное из обязанностей. И самое первое, к чему призывают посланник, то есть от первого посланника до последнего. То есть к чему они призывают, сказал Всевышний Аллах, маля кум мин иляхин гойру. То есть поклоняйтесь Аллаху, говорит, маля кум мин иляхин гойру, то есть нет у вас другого божества, другого объекта поклонения. Фашамма рассалаллаху алейхи вассалям ансак иля азми ва андар ан-нас. И взялся, говорит, с решимостью за это посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и предостерегал людей. «Уамма вахосса ва узия ля залика хуа ва мани табааху». То есть и призыв этот был как общим, то есть он в общем призывал, собирал людей. И был персональным этот призыв, то есть он приходил к каждому из них по отдельности, начал со своих близких. «Ва узия ля залика», то есть и он на этом терпел разные неприятности. «Хуа ва мани табааху», он и те, кто за ним последовали. وَجَارَ لِلْمُصَنِّفِ مُجَدِّدِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَحْوُ مِمَّ جَارَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُوَ أَصْحَابِ. И, говорит, составитель этого посланника, то есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть Муджаддид, обновитель этого призыва, да помилует Аллах, произошло с ним подобное тому, что происходило с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и с его последователями. В смысле, что неприятности на этом призыве, то есть что люди вредили ему, то есть старались по-разному как бы помешать этому призыву. Васабару ваканат лягумуль акаба. Но они, говорит, терпели, и поэтому у них был благоприятный исход этого призыва. Вазараллаху дина баалда дурусихи аля ядейхи ва атбайхи. То есть и Всевышний Аллах поэтому проявил эту религию, то есть распространил эту религию, то есть после того, как она потерялась, то есть стерлись многие из ее признаков. Аля ядейхи ва атбайхи. То есть посредством его как бы рук и его последователей, то есть посредством его призыва и призыва его последователей. Фалиллахи аль-хамду валь-миннату ва джазаху Аллаху ва ман аваху ва насраху аль-исляму валь-муслимина ахсана аль-джаза. И говорит, одному Аллаху принадлежит хвала, и от него, от одного блага, и пусть как бы воздаст ему Аллах и облагодетельствует его прекрасным прибежищем, облагодетельствует прибежищем, и то есть он и поддержал его Аллах, то есть пусть Аллах ему воздаст, говорит, за это благо, то есть и дарует поддержку этому призыву и воздаст ему, то есть от как бы за от ислама, то есть и мусульман, то есть потому что, то есть оказал поддержку этот призыв, то есть ислам и мусульманам, то есть ахсан аль-джаза, пусть воздаст ему самым прекрасным за это воздаянием, то есть прекрасным благом. А дальше сказал шейх, «Ва роббака факаббир, ай азимху биттаухид», то есть и Господа своего возвеличивай, то есть, говорит, возвеличивай его посредством таухида, сказал шейх Абдурахман аль-Косим, «Фахуа субханаху алиляху аль-хак». Он говорит пречистый, потому что это истинное божество. «Ля нидда ляху ва ля мисля ляху». Нет у него никакого сотоварища, нет никого его, ему подобного. «Фа ля шарика ляху иляхиятихи ва ля фирубубиятихи». Нет у него сотоварища ни в его вот этих божественных качествах, ни в качествах его господства. «Бальху аль мустахикку ан йобада вахдаху ля юшраку маагу ахадун фи айбадатихи». И, но он один, единственный, то есть достоин того, чтобы ему одному поклонялись, и чтобы не приобщали никого в сотоварища ему в этом поклонении. Фаинна ширка маакяунихи азляма зульмин фагува хадмун ли рубубии, вот анаккусун ли улюхии. И говорит, поистине ширк, наряду с тем, что это самая великая несправедливость, самая несправедливая несправедливость, это является противоречием, как бы разрушением, то есть вот этих вот рубубии, то есть тавхида рубубии, то есть это противоречит ему. Почему? Потому что человек посвящает поклонение не тому, который создал, то есть тому, у кого нет, нет никакого соучастия в этом, в создании всего этого. Вот она кусун лиль улюхия, то есть это посягательство на вот эти, на божественность, то есть на единственность Аллаха в божественность. Васу уллоннин биробиль алямин, то есть и скверные мысли о Господе миров. Почему? Потому что они, мушрики, то есть думают, что этот посредник, например, или кто, к кому они обращаются, думают, что необходимо, как бы, чтобы он именно обратился к Аллаху, думают, что напрямую они не могут. То есть в основном так, как это было у курайшитов, так и по сей день, то есть мушрики, у них не меняется, как бы, эта идеология. Они считают, что вот сами мы грешные, например, поэтому мы обратимся к, вот, к такому, он был праведным человеком, пусть он уже умер там, но вот он пусть попросит Аллаха. И обращают, потом в итоге начинают обращаться к нему вообще напрямую. А дальше сказал шейх Рахимуллах, «Васиябака фатохир», то есть одежду свою очищай, «Атохир ай тохир амалика ани ширк», то есть, говорит, очищай свои дела от ширка. То есть такой тафсир сделал шейх Рахимуллах, сказал шейх Абдурахман бин Косим, «Лагуа аудаму замбин усай Аллаху биги», то есть ширк – это самый великий, самый большой грех, которым ослушиваются Аллаху. «Аутохир навсака мимма юстактару миналя квари валя фаали», или, говорит, можно также понять этот аят, то есть очищай свою душу от того, что является как бы нечистым, то есть из слов и дел. То есть очищай свою душу от этого. Варруджа фахджур, арруджу аляснам. То есть и скверны сторонись, шейх растолкал, сказал арруджс, то есть вот это скверно, это имеется в виду идолы. Сказал шейх Абдурахман бин Косим, коля губну аббасин вагойру миналь муфассирин. То есть это, говорит, сказал Ибн Аббас и другие толкователи Курана, то есть сказал, что руджс имеется в виду именно идолы здесь, которым поклоняются. Вою колю ширк, то есть также говорится про это руджс, что это ширк, то есть имеется в виду ширк, это сторонись. Вою колю аззей мунколю батун ансин, то есть и говорят, как бы, что с точки зрения языка, говорят, что вот это зей, то есть она в языке имеется в виду превратилась в зей и син, то есть что основа ридж с харфом син, и что превратилось в слово руджис, то есть и так, как бы используется, смысл один. И ваядулю алейхи ковлю, и на это указывает слава Всевышнего Аллаха, вачитанибур риджса миналь алсани, то есть и отстраняйтесь от вот этой вот скверны из идолов. И здесь в аяте пришло с син, то есть приходит там руджис, а здесь риджис, то есть син. Ваколь ибн Аббас айдан, искал также ибн Аббас, утрук иль маафим, то есть оставь оставь грехи. То есть, что смысл этого, то есть, скверно сторонись, оставь грехи. Вальмална утрук куллама ауджаба ляка л'азаба мин аляквали валя фааль. И также смысл это является, что оставь все, что является причиной, то есть, наказание, что является причиной наказания для тебя из слов и дел. То есть, сторонись всего этого. То есть, это то, что было ниспослано в начале посланнической миссии Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Вахаджруха таркуха. И в аяте сказал, варуджза фахджур. Фахджур, то есть, оставь, да? И вот хаджр, то есть, шейх объяснил, хаджруха, то есть, хаджр, что такое, говорит, это оставление их, оставление идол. Вальбаро ату мингава ахлиха. И непричастность, то есть, к ним, к этим к идолам и к тем, кто им поклоняется. Сказал шейх Абдурахман ибн Аль-Косим, валь-и'роду анха, то есть отворачивание от них, уход от этих идол. Вахаджара шей'а яхджуруху сарамаху вакатаху. То есть и в языке используется как хаджара. Хаджара шей'а, то есть хаджара, говорит, используется глагол, например, оставил что-то, да, и мудори из него яхджуруху, то есть, говорит, сарамаху вакатаху, то есть разорвал как бы связи с этим, прервал какие-то отношения с этим. Вальхаджру диддуль васль, то есть хаджр в языке это противоположность васль, противоположность соединения, то есть имеется в виду, что разрыв, то есть чтобы не было никаких у тебя отношений с этим, никаких связей с этими идолами или с тем, кто им поклоняется. Фаннабию саллаллаху алейхи вассалям умира битарки лаусан ва мубаадатиха ва мусараматиха ва джамиль маафим. То есть и пророку саллаллаху алейхи вассалям было приказано, то есть оставить идолы, то есть хотя он и так им не поклонялся, то есть было приказано оставить, имеется в виду, а вообще отдалиться от них, отстраниться ва мубаадатиха, то есть было приказано, то есть отдаление от них ва мусараматиха, то есть тоже разрыв как бы каких-то связей с ними ва джамиль маафим. То есть и оставление всех грехов. И, естественно, это и нам тоже приказано. Вальбаро ату мингава ахлига. То есть и непричастность к ним, к идолам и к тем, кто им поклоняется. Коля та'аля анил халиль сказал Всевышний Аллах, рассказывая об Ибрагиме. Ва алтазилюкум ва матадауна мин дуниллахи. То есть я оставляю вас, отстраняюсь от вас и от того, чему вы взываете наряду с Аллахом, от того, к чему вызываете наряду с Аллахом, как пришло это в суре Марьям. И дальше сказал Всевышний Аллах также «Фалямма алтазаляху мама ябудуна мин дуниллахи», то есть и когда он оставил их и то, чему они поклоняются, кроме Аллаха, там дальше в аяте идет «Фалямма алтазаляху мама ябудуна мин дуниллахи вахабналяху исхакава якуба вакуллян джиальна набиян». То есть мы, говорит, подарили ему Исхака и Якуба, то есть сыновья «Вакуллян джиальна набиян», и каждого из них сделали пророком. И сказал шейх Амина Шинкити, рахималлах, то, что в этом указании, говорит, что в начале аят сказал «фалям маалтазалям», когда он их оставил, то есть как бы связь есть условие, то есть что оставление ширка, говорит, что это указывает на то, что из благих последствий хиджры это то, что Аллах дарует человеку праведное потомство. То есть Ибрагим оставил отца, того, чему они поклоняются, ушел оттуда, и Аллах наделил его под праведным потомством. Исхака, Якуба, вакуллян джаальна набиян. И каждого из них, говорит, сделали пророком. Фаля ятимму таухидуль абди хатта ятабарра мин аль-куфри ва ахли аль-куфри ва юба'идахум ва юнабидахум. И, говорит, не может быть полноценным таухид раба, пока он не отстранится от куфра, то есть от неверия, ва ахли аль-куфри и от тех людей, то есть которые описаны этим неверием, то есть от неверующих. Ва юба'идахум ва юнабидахум, когда, пока он не отдалится от них и не порвет с ними связи. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимулла, ахаза аль-хада ашра синина. Яду аля тавхид, то есть это заняло как бы 10 лет, то есть он призывал к тавхиду. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, ай ахада расулу Аллахи саллаллаху алейхи вассалям фи баяни тавхиди ва дауати илейхи ва баяни ширки ва линдари анху ва тахдири минху ашра синин. То есть, говорит, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям ушло у него на вот это, на разъяснение тавхида, на призыв к нему, на разъяснение, что такое ширк, на остережение людей от него, то есть увещевание от него ушло на это 10 лет. Кобля фарди саля, то есть имеется в виду до того, как была предписана, сделана обязательная молитва. Аллатихи имадуддин, то есть молитва, которая является столпом этой религии, то есть опорой этой религии. Вакобля бакаяти шарай, то есть до до того, как были предписаны остальные какие-то положения ислама. Мубихада я табайину ляка, на хакика там абуис бигин набию, саллаллаху алейхи вассалям, вадаат илейхи русулю куллюхум, хуалинзару ани ширк, ваннахи ванху. И поэтому, говорит, тебе становится ясно, что сама суть того, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и того, к чему призывали все посланники, это предостережение от ширка и запрет. Запрет этого ширка. Ваддавату ля тавхид, и призыв к таухиду, вабаянуху, ваталдыхуху, то есть разъяснение его, растолковывание этого таухида. Кама каля тааля, как сказал Всевышний Аллах, вама арсальнами ван кабликами расулем, ва илля нухи илейхи, аннаху ля иляха илля ана фаабудун. То есть мы не посылали до тебя никого из посланников, кроме как внушали ему, то есть внушали ему откровение, что нет достойного поклонения, кроме меня, и поклоняйтесь мне. То есть, как сказал Всевышний Аллах, и сказал также валякот баатнафикулли умматин расуля на нябуду лагава читанибуд таагут, и мы отправили в каждую общину посланника с призывом поклоняйтесь Аллаху и отстраняйтесь от таагута. Таагут все, чему поклоняются или подчиняются, кроме Аллаха. Ваколя аннухин вагудин васуаляхин вачуаибин, и Всевышний Аллах сказал, рассказывая о призыве Нуха, Гуда, Солиха и Шуайба, а у людей инбада убеги колмаху манколю, то есть что первая вещь, то есть с которой они начали призывать свой народ, это то, что они сказали: «Обудуллаха малякум мин илляхин гойру», то есть поклоняйтесь Аллаху, нет у вас кроме него другого божества. То есть это повторяется как бы в аятах, то есть когда Всевышний Аллах рассказывает историю этих пророков: «Обудуллаха малякум мин илляхин гойру», «Обудуллаха малякум мин илляхин гойру», то есть один и тот же призыв у них был. Вахотамаху Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а их последний, то есть завершающий пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, авалюшейн даагу малейхи анколь, то есть первая вещь, то есть с которой он начал призыв, призвал свой народ, это что он сказал: кулю ля илляхи илляла туфляху, то есть скажите ля илляхи илляла, преуспейте. Факолю, то есть они сказали, то есть мушрики имеется в виду, курайшиты, аджаляль алихата илляхам вахидан инна хада ля шейун уджаб, то есть неужели он сделал как бы божества одним божеством, поистине это удивительная вещь. То есть что они поняли, в чем заключается его призыв, то что его призыв это к тому, что божество, то есть объект поклонения должен быть один, а не так, как понимают, что это нет создателя, кроме Аллаха там, и так далее. То есть многобожники, они даже сами поняли, к чему призывает их пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ваколя саллаллаху алейхи вассалям ли Муаз, ля мабаатаху иля льямен. То есть и сказал он, саллаллаху алейхи вассалям, Муазу, когда отправил его в Йемен, фальяку навуаля матадругум илейхи шахадату ан ля илляха илляла. И пусть будет первое, к чему ты их призовешь, это свидетельство ля илляха илляла. Ва фиривая, и в другой передаче хадиса, иля ан ювахидулла, чтобы к тому, чтобы они как сделали единственным Аллаха, то есть поклонение имеется в виду. Во фиривае в другой передаче фадаругум иля таухидилля, то есть призови их к таухиду, призови их к таухиду, то есть чтобы они сделали Аллаха единственным в своем поклонении. Ва хадхи ривайат юфасиру баъдуха баъда, то есть эти риваяты, они один из них как бы растолковывает другой. То есть в одном из них он сказал ля илляха илляла, в другом сказал ан ювахидулла, чтобы они сделали единственным Аллаха. В третьем сказал иля таухидилля, то есть что это и есть таухид ля илляха илляла. Фаннабию саллаллаху алейхи вассалям иннама буиса биддавати ля таухид, и пророк саллаллаху алейхи вассалям поистине он был послан с призывом к таухиду. Вазалика ля аннаху асасуль милляти аллази тубна алейхи, то есть это почему? Потому что таухид является основой, то есть этой религии, то есть эта религия строится на таухиде, то есть строится на ля илляха илляла, это основа основ, то есть от нее все остальное уже ответвляется. Вабидунихи ля янбани шейун мин аль амаль, то есть и без этой основы ничего из каких-то дел не может быть построено на этом. Если нет таухида, нет, значит, никаких дел. Фаттаухиду гуваль асль, то есть и таухид это основа. Вабакияту шаруа дин фарун ангу, то есть а все остальные какие-то положения религии, это являются ответвлениями от нее. И поэтому, как бы, когда человек делает ширк, то есть нет смысла говорить, ты смотри, он же, например, там, вот иногда там пост держит, там, да, или там иногда там, например, барашка режет на курбан. Но он ширк делает, какая разница там, что он барашка режет? Никакого нет в этом смысла. То есть никакого нет. Если человек делает ширк, то значит он не является как бы тем, у кого принимаются эти дела. Фаида залиль аслю залиль фар, потому что, говорит, если ушла основа, то уходит и ответвление от нее. Если нет основы, нет и того, что от нее ответвляется. Фаю баяни набьюну минхада. То есть, какое может быть разъяснение более ясным, чем это разъяснение? То, что таухид – это основа, все остальное от него ответвляется. Нет этой основы, нет этих ответвлений. То есть, как, какой смысл как бы в каком-то из этих ответвлений, если нет этой основы? Аля-анна таухид ауджибуль ваджибат. Это говорит вместе с тем, что таухид – это самое обязательное из обязательных вещей. Ва маарифатуху афрадуль фароид. И познание его является тоже самым обязательным из обязательств, то есть самым большим фардом, то есть из других. То есть поэтому, как бы, какой бы фард человек ни делал, да, из каких-то предписаний ислама, если у него при этом нет этой основы, нет таухида, то этот фард, в нем нет никакого смысла. То есть имеется в виду, что у Аллаха этот фард не принимается, как бы, и человек, который знает, что этот человек совершает ширк, он тоже может быть в этом убежденным, что у этого человека, как бы, дела, они все дела Аллах развеет в парах. Кёмуху саллаллаху алейхи ва саллям ахаза ашра синина ядуу ля тухид ва юнзиру ани ширк кабля ан туфрада алейхи аль-фараид. То есть и также, то есть шейх перечисляет здесь, что может быть более ясным, как бы, разъяснением, то, что таухид – это самая обязательная обязательность и так далее. И то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, что у него заняло 10 лет, что он призывал людей к таухиду и остерегал их от ширка до того, как были ему предписаны в обязательность, то есть какие-то другие фарды этой религии. Вабалдаль ашри, уриджа бихи ля сама. То есть и после этих 10 лет он был поднят в небеса. Вафуридат алейхи салаватуль хамсы. Были предписаны ему, то есть сделаны обязательными 5 молитв. Сказал здесь шейх Абдурахман ибн Касим насчет уриджа бихи ля сама, что поднят был в небо. Усрия биджасадихи саллаллаху алейхи ва саллям варухахи джамиян. То есть что он был отправлен, то есть усрия имеется в виду, что отправлен ночью. То есть когда Всевышний Аллах говорит в суре Исра, субхана лязи асра би абдихи. То есть асра имеется в виду, что отправил его ночью. То есть основа, что сара и асри, то есть основа — это отправление ночью куда-то. А асра, то есть делает его как бы мутаадди, то есть переходящий. То есть имеется в виду, что Всевышний Аллах отправил его ночью. То есть и вот он был отправлен телом и духом. То есть не просто там, как кто-то толкует, что может быть дух там улетел куда-то. Нет, это заблуждение. То есть известно, что он отправился, то есть как есть, то есть и телом, и духом вместе. То есть из Минальмасджидиль Харами Аляль-Бурак или Бейтиль Магдис Якататан Ляманамам. То, что он отправился из мечети, из Масджидиль Харам Аляль-Бурак, то есть это создание Всевышнего Аллаха, то есть которого зовут Бурак, да, на котором он отправился, из этой мечети Иль-Бейт аль-Макдис, то есть мечеть в Иерусалиме, которая якадатан ля манамам, то есть он был при этом в бодрствовании, то есть не спал, то есть не во сне это произошло. Кама ахбар Аллаху анху, то есть как это сообщил об этом Всевышний Аллах. Тумма саада бихи Джибраиль или самай аль-Миарадж, а затем вместе с ним поднялся Джибраиль, то есть в небеса, то есть туда, где поднимаются ангелы. То есть вот это уже поднятие, Миарадж, потому что ночь, это произошло, Исра валь-Миарадж, да, называется. А на Бураке он был только, когда перемещался из Масджид-Харам или Масджид-Аль-Акса. А в небеса уже он не на Бураке перемещался, в небеса уже он с Джибраилем перемещался, алейхиссалям. То есть аль-Миарадж, вагуаль мисаад, аль-лади тасааду фихи аль-маляйка. Миарадж — это что такое, как бы в основе это говорит... То есть путь, где поднимаются ангелы, то есть имеется в виду. То есть место поднятия ангелов. Куллама марра бисама инталаккаху мукаррибуха хатта джаа вазахум иля сидратиль мунтага. То есть и когда он проходил, то есть эти небеса, каждое небо, которое он проходил, его встречали ангелы, то есть отвечающие за это небо, хатта джаа вазахум иля сидратиль мунтага. И так до тех пор, пока он не перешел, как бы, все эти небеса до, что называется, сидратуль мунтага, это как переводит как лотос крайнего предела. То есть такой смысл, то есть этого сидратуль мунтага. То есть крайняя верхняя точка там называется, это лотос крайнего предела. Фабалята миналь артифая валь улюи иля маллаху бихи алим. То есть он достиг, то есть вот этого, такой высоты, то есть и вот этой возвышенности, достиг столько, сколько Аллах об этом знает, то есть сколько известно об этом Аллаху. Вадана миналь джаббари джалля джалялюху, то есть и приблизился он, получается, к самому, то есть могущественному Господу, велик он и возвышен. Вакалямаху биля васита, и разговаривал с ним без посредника. Фауха илейхима ауха, то есть и внушил ему Всевышний Аллах то, что внушил. Смеется в виду, что напрямую уже без посредника, без Джибриля, алейхиссалям. Вафурид от алейхиссалаватуль хамс. И были ему предписаны пять молитв. Сказал шейх здесь, вакяна ауалю фардыга хамсина саля. То есть первое, что ему было предписано, сначала ему было сделано обязательным 50 молитв. Валям язаль ятарода дубайна муса вароббихи хатта вадага иля хамс. И он не прекращал, то есть перемещаться, то есть между Мусой и со своим Господом, то есть пока он ему как бы не списал эти оставшиеся до пяти, не уменьшил это количество до пяти. Ваколя гия хамсун, вагия хамсун. И он сказал, они говорят пять, но они как 50. Аль хасана туби ашри амсалиха, потому что одно благое дело, как 10 благих дел. То есть такое, то есть 5 молитв, но засчитывается за них награда, как за 50. Сумма хабата или бейтуль магдис его хабата ленбия умагу. Затем он спустился в этот бейтуль магдис, то есть мечеть в Иерусалиме, и спустились с ним пророки. Уаммагум фи бейтуль магдис, то есть он был имамом их в этом бейтуль магдисе. То есть пророки спустились за ним, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям молился перед ними имамом. Сумма роки баль бурака вороджа эля Мекка. Затем он опять оседлал этого бурака и вернулся в Мекку. Вахаддасагум аммара агу фи масирихи салаватуллахи вассаляму алейхи. И рассказал людям о том, что он видел, то есть в своем этом пути ночью салаватуллахи вассаляму алейхи. Затем сказал шейх вассалля фи Мекка таталяса синин. То есть после того, как ему было предписано, он молился в Мекке 3 года. Яни балдан уриджа биги вафурида талейхи кобля хиджрати кемагу вазохирун фи сияк ибн Исхак. То есть после того, как он был поднят в небеса, после вот этой ночи Исра валь Миарадж, после того, как были ему предписаны эти молитвы, но до хиджра, то есть до хиджра, имеется в виду, молился 3 года. Как это ясно следует из контекста слов Ибн Исхак. Ибн Исхак – это автор сира. «Анна лисра коблен хиджа бисаляси синин». То, что Аль-Исра, вот это вот ночное перенесение, было до хиджры за 3 года. Вакиля сана. Некоторые сказали, что было за год, вакиля ванис, некоторые сказали, что год с половиной, вакиля бихамси, некоторые сказали, что за 5 лет. Фаллаху алим. Как Аллаху известно лучше. Но известно, что более распространенная версия, что за 3 года. Уабалдага умер биль хиджрати иль аль-Мадина. И после этого, после этих 3 лет, ему было приказано сделать переселение в Медину. То есть после 13 лет, после того, как ему началось неспосылание, пророческая миссия его началась, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было приказано, что покинуть мушриков, то есть покинуть их место пребывания. Бихайфу ятамаккану мин изгари динихи, чтобы он смог нормально выявлять религию. Вотдавати или Аллахи филойри билядим фаинна далика ваджибун вафарт, и чтобы он смог призывать Аллаха, то есть не находясь в их стране, потому что это, то есть призыв к Аллаху, это ваджиб, то есть это фарт, это персональная обязанность. Вамаля ятиму ваджибу или бигифагу ваджиб, а то без чего ваджиб не может воплотиться, тоже является ваджибом. Как, например, молитва у нас не может быть же без омовения, поэтому омовение — это ваджиб. То есть и также в других положениях. То есть если ты не можешь, например, выполнить ваджиб, который у тебя есть, например, помолиться в мечети, тебе нужно туда пойти. Значит, пойти в мечеть — это ваджиб. То есть и также здесь. То есть раз он не может призывать там, то есть ему ваджиб стало переселиться. Валяйти мульфарду валь ваджибу илля ма муфаракатиль мушрикина ани лаутани фаиннаху иза кяна фи балад ля якдиру аля изгари динихи ва тасрихи биги ва табьинихи. Ваджиба алейхи муфарака тудали кальватан ли изгари дини. То есть валяет им ульфарду валь ваджибу или ма муфарака тиль мушрикин. То есть сказал, не может быть полноценным это обязательность. Обязательность призыва имеется в виду, кроме как если человек оставит многобожников, то есть оставит их в своих, то есть на их родине, то есть в их землях. Фаиннаху изакяна фибаля деля якдиру аля изгари динихи вот асрихвита вот абьинихи, потому что если он будет находиться в стране, в которой он не может как бы нормально выявлять свою религию, ясно говорить о ней и разъяснять ее, ваджаба алейхи муфаракату далека льватан, то есть обязательным ему является, значит, оставить эту страну ли изгари динихи, чтобы выявлять свою религию. Вальхиджрату, дальше шейх в матне говорит здесь, вальхиджрату лентикалю мин баляди ширк или баляди лислам. Хиджра, говорит, это что такое? Это переезд из страны ширка в страну ислама. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ихразан ли дин, то есть ради сохранения религии. وصمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هاجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله. То есть и мухаджиры называются мухаджирами, потому почему? Почему? Потому что они хаджару, то есть оставили. Оставили что? Оставили свои дома, свои места обитания, в которых они выросли, оставили это ради Аллаха. Валяхику бидарин лейса лахум фиха ахлюн валямаль. То есть и отправились в землю, в которых нет у них как бы ни родни, нет у них какого-то имущества. Хина хаджару или аль-Мадина, то есть когда они отправились в Медину. Факуллю ман фарака баладаху фахуа мухаджир. То есть каждый, кто оставил свою страну, он мухаджир. Валь мухаджирату филь асли мусараматуль гайри ва мукатаатуху ва мубаадатуху. То есть и основа, говорит, в языке мухаджира, то есть мухаджир это маздар, то есть вот это самооставление, основа его это мусарама, мусараматуль гайр, то есть отдаление от кого-то другого, имеется в виду, что разрыв с ним связи, ва мукатаатуху тоже прерывание с ним отношений, ва мубаадатуху, то есть отдаление от него. Вальхиджрату фаридатун аля хадихи аль-умма мин балади аш-ширки иля балади аль-ислам. И хиджра является обязательным для этой общины, то есть чтобы они переселялись из страны ширка в страну ислама. Сказал шейх, маалюмун субутуха биль китаби ва суннати валь иджма. То есть и установление этого положения, то есть известно из книги Аллаха, сунны посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и иджма, то есть ученых. Мутаваадун мантаракага, то есть и есть указание, то есть на что, на предостережение для того, кто оставил ее. Вакад хака лиджма аля вуджубиха мин балади ширки ля балади ислам гойру вахин мин ахли аль-илм. То есть и передали иджма на обязательность переселения из страны ширка в страну ислама, то есть многие из обладателей знания. Гойру вахин, то есть не один, имеется в виду многие. Имеется в виду что, что когда человек не может там выявлять свою религию. Бальфарадаху Аллаху аля расулихи саллаллаху алейхи ва саллям вассахабати кобля фарды саум и вальхадж. Говорит, более того, Всевышний Аллах сделал ее обязательным для посланника саллаллаху алейхи ва саллям, для его сподвижников, еще до того, как сделал обязательным пост и хадж. Кама хуа мукаррарун фи кутубил усули валь фуру. Маалюмун биддарурати мин один. Как это, говорит, установлено, известно в книгах об основах религии и об ее ответвлениях. Имеется в виду, что об ответвлениях, это когда говорят в книгах о фикхе, например, имеется в виду, что там разные вопросы ответвлений, фуруа. То есть основа этой книги, то есть по основам убеждений. Маалюмун биддарурати мин один. То есть это поэтому вещь, которая известна, распространена, то есть в религии. Так же, как известна обязательность молитвы. То есть он это имеет в виду. То, что человек не может отрицать то, что хиджра, то есть была предписана, сделана обязательно для пророка, самого его сподвижников, так же, как не может отрицать обязательность молитвы. Вахия баакиятун или антакумаса, то есть и она, хиджра, то есть ее положение сохраняется до того, как не наступит час. Сказал шейх, биттифааки ман ю'таду бихи мин ахли аль-илм. То есть и это, говорит, по единогласному мнению тех из обладателей знания, чье мнение вообще берется, имеется в виду, когда рассматривается иджма. Бывает, чье мнение не берется, то есть как какие-то представители, скажем, нововведенцы, то есть которые, ну, сильные нововведенцы, как бы, например, их мнение в этих вопросах не берется. То есть есть, скажем, ученые, то есть, которые, может быть, где-то, да, в каких-то вопросах заблудились, но в вопросах фикха, то есть их мнение берется. А есть те, которые вообще не берется, то есть в этих вопросах. Коля шейху ислам, сказал шейху ислам, ля яслиму ахадун мина ширки илля биль мубайянати ли ахлихи. То есть ни один, говорит, не может быть в безопасности от ширка, кроме как если он отдалится, то есть от тех, которые совершают этот ширк, кроме как он, если будет с ними разделен. Вадалилю каулю та'аля, то есть довод на это слова Всевышнего Аллаха, то есть это в матне дальше идет, довод на хиджру имеется в виду. Инна ладина тавафахуму ль-маляикату ль-золими анфусихим калю фима кунтум, калю кунна мустад'афина фил ард, калю алам такун арду Аллахи васиатан, фатухаджиру фиха, фаулаика махуахум джаханнаму васаат масыра, илля ль-мустад'афина мин ар-риджали ван-нисаи валь-вильдани ла ястати'уна хилятан ва ла яхтадуна сабиля. То есть, поистине, говорит, те, которых будут умерщвлять ангелы, когда они проявляют несправедливость по отношению к самим себе, ангелы скажут им «фима кунтум», то есть, какое было ваше положение, или к какой из групп вы принадлежали. Они скажут «мы были слабыми на этой земле». Ангелы скажут «а разве, говорит, земля Аллаха не была обширной для вас, чтобы вы переселились на ней?» И, говорит, эти люди, то есть их возвращение, то есть место их возвращения – это огонь. Васа от масыра, как же скверно это место прибытия. Кроме слабых, кроме тех, которые были слабы действительно из числа мужчин, женщин и детей, которые не смогли как бы ухитриться и не нашли пути, эти люди, то есть Аллах простит им, и Аллах, он снисходительный, прощающий. Сура. Сура Ниса, это где-то 98-99 аят, вот так вот примерно. 90, там вот в конце, короче, до 90, может 97-98, ладно, то есть сейчас здесь не написано, потому что. Здесь шейх разъясняет это: поистине те, которых умертвляют ангелы, то есть будут, когда они проявляют несправедливость по отношению к самим себе. «Я они беликома тибаина адгуриль куфар». То есть, говорит, в чем проявляют несправедливость по отношению к самим себе? Потому что они находятся, то есть икома, то есть это имеется в виду, проживают среди неверующих. То есть бейна адгур, то есть за спинами, между спин неверующих, если дословно. Но имеется в виду среди них. Назалят фи унасин мин ахли Мекка татакалляму бил ислам валям югаджиру. То есть этот аят был ниспослан насчет людей из обитателей Мекка, которые как бы произнесли слова, зашли в ислам, но не совершили хиджу, когда она была предписана. И более того, то есть потом, когда уже было сражение Бадр, то есть некоторые из них оказались, получается, в рядах многобожных. То есть они не хотели сражаться, но в итоге были убиты. В итоге были убиты. И сподвижников как бы это очень огорчило, то есть что, говорит, мы убили наших братьев. То есть потому что в одного стрела попала, в другого стрела попала. И были неспосланы эти аяты. Факуаля инна лядина тавафаху мульмаляика. То есть Всевышний Аллах сказал, поистине тех, кого умерщвляют ангелы. А рода малек аль-маут ва аванаху. То есть имеется в виду, какие ангелы, он говорит, здесь имеется в виду ангел смерти и его помощники. Ау малек аль-маут вахдаху. Или же ангел смерти, он один имеется в виду. Потому что, говорит, фаин аль-араба кот тухоты буль вахида билявзил джам. Потому что арабы, говорит, иногда обращаются к одному, но употребляют как бы слово во множественном числе. То есть иногда так бывает. Золими анфусихим, то есть умерщвляют их, когда они чинят несправедливость по отношению к самим себе. Битаркель хиджра, то есть говорит, какую несправедливость, потому что они оставили хиджру. Колю фима кунтум, то есть ангелы сказали, как вы были, то есть где вы были, да? Ай лима макастум гагуна, вот арактум уль хиджра, то есть говорит, скажет, почему вы остались здесь, почему вы оставили хиджру? Истифхаму инкарин ва таубихин ва такриал, то есть этот вопрос... Вопрос порицания, вопрос как бы упрека и ругани. То есть такой вопрос. Не потому, что они просто хотят узнать, почему вы оставили, а имеется в виду, что порицают, почему вы это сделали, как бы, да, то есть не просто спрашивают причину. Яуду Малнагу или Лима Макяхтум Гагунава Тарактум Хиджир. То есть смысл возвращается к тому, что почему вы остались здесь и оставили хиджру. То есть порицание в этом. Вафи Айи Фарикин Кунтум, то есть и в какой из групп вы были? Вальмаляйка Туталиму. Но ангелы при этом знают, то есть в какой из групп были эти оставившие хиджру после того, как она была им сделана обязательной. То есть они знают это, но спрашивают это с упреком. Колю кунна мустада афина филь арт. Они скажут, то есть мы были слабыми, то есть притесняемыми на земле. Шейх объясняет здесь Абдурахман Нукосим, аджизина аниль хиджр, то есть неспособные на переселение. Ля нактиру аляль хуруджи мин аль-балад, то есть мы не способны выйти из страны, валя дзахаб филь ард, то есть и отправиться, то есть в другую какую-то землю. Ангелы скажут, колю алям такун арду Аллахи васиатан фатухаджиру фига, то есть разве земля Аллаха, то есть не была обширной, чтобы вы переселились на ней? Яни или аль-мадинати фатахруджу мин байни ахли ширк, то есть, говорит, переселились в Медину, чтобы выйти из этого нахождения среди мушриков. Валям талтургум уль маляйка, то есть и ангелы им их как бы не оправдали, то есть этим, то есть продолжили как бы порицать, почему вы, земля же Аллаха как бы обширна, почему вы не переселились? Вафиль хадисе, пришло в хадисе, манджама аль мушрика васака намагу фаиннаху мислюху, то есть тот, кто как бы объединился с многобожником и спокойно живет с ним, то он подобный ему. Раваху Абу Дауду вагайруху фи ахадиса ухар, то есть передал это Абу Дауд и другие, то есть и пришло это также в других хадисах. Дальше сказал Всевышний Аллах, фауляйка ма'вахум джаганнаму васа ат масыра, то есть эти, они, говорят, эти люди, ма'вахум, то есть возвращение их это ад, как же скверно это место прибытия. Айби саль масыр или джаганнам, то есть как же скверно прибытие в ад. сказал шейх здесь. Вагада фиги аннатарик аль-хиджрати бадама ваджабат алейхи муртакибун кабиратан мин кабари дунуб. И в этом указание на то, что оставивший хиджу после того, как она была предписана, сделана обязательно, он совершает большой грех, то есть из числа больших грехов. Илля аль-мустадафин. Дальше Всевышний Аллах сделал исключение. Кроме действительно слабых людей, илля аль-мустадафин, мин ар-риджали ван ниса и валь-вильдани, то есть из числа мужчин, женщин и детей. Аль-аджиз аниль хиджра, то есть мустадафина, говорит, тот, кто не способен на переселение. Валь-вильдан, то есть вильдан, он здесь сказал, ар-риджаль, то есть мужчины, да, ниса валь-вильдан. Вильдан, говорит, это джаму валид ва валида, то есть это множественное число от слова валид или валида. То есть это ребенок имеется в виду. Валь-валид аль-гулям кобля ан-яхталим. То есть валид — это смысл его, то есть мальчик до того, как у него произойдет созревание. То есть до того, как станет уже как бы созревшим человеком. То есть маленький мальчик имеется в виду. Ля ястатыву нахилятан валя яхтадуна сабиля. То есть дальше в аяте здесь пришло то, что они не могут исхитриться, как бы, да, и не находят пути. То есть не могут исхитриться, аймин муфаракатиль мушрикин, то есть найти выход, как отделиться, то есть от этих многобожников. Фаля якдируна аля хиля, валя аля нафакатин, валя аля лькуватиль хуруч. То есть они не могут найти выход из этого, не могут найти необходимые расходы на это, и не могут найти силы, то есть, для этого выхода. То есть может кто-то старый, да, немощный, у кого-то средств нет на переселение. То есть это люди как бы в этом аяте получается оправданы. Валя яхтадуна сабилен, то есть и не находят пути. То есть сказал шейх, ля арифуна тарикан или аль-хуруджи мин Мекката или аль-Мадина. То есть не знают пути, то есть для выхода из Мекки в Мадину. Хайфу кянат хия иддзака балад аль-Ислам. То есть и почему, говорит, в Мадину? То есть потому что в то время Идак — это была страна ислама, то есть первая страна ислама, то есть Мадине. Фауляйка асаллаху айяфу ангум. То есть эти люди асаллаху, то есть аса вообще используется как может быть, имеется в виду. Но здесь это не имеется в виду может быть. То есть когда про Аллаха говорят, там не говорят может быть. То есть эти люди, то есть Аллах, он проявит к ним снисходительность. Айята джавазу аниль мустадафина ва ахлиль алзар битаркиль хиджра. То есть как бы проявит нисходительность, то есть простит этим слабым людям, то есть тем, у которых есть оправдание на то, что они оставили хиджр. Ва аса мин Аллахи ваджибун ли аннаху ли литма. То есть и когда аса говорится от Аллаха, то есть Аллах говорит о себе аса, то есть может быть, да, то это является ваджиб, то есть это имеется в виду обязательно. То есть не имеется в виду, что может быть прощу, как бы, да, может не прощу. Имеется в виду, что таких людей, то есть, которые действительно не смогли найти, Аллах проявит к ним нисходительность. Лянна гу лиль итма. Потому что здесь приходит смысл этого аса, то есть для чего? Для того, чтобы вызвать как бы сильное стремление. То есть имеется в виду, когда говорит аса Аллаху, то есть то-то, то есть это имеется в виду, чтобы у человека к этой вещи было стремление. Ну, не здесь не имеется в виду стремление оставить хиджу, но имеется в виду то, что Аллах дает на это надежду, то есть, что Всевышний Аллах будет нисходительным к этим людям. «Вакян Аллаху афуван гафура». То есть, и Всевышний Аллах, он снисходительный, прощающий. «Афуван ятаджавазу ан сайиатим». То есть, он снисходительным, как бы, относится снисходительно, то есть, к каким-то грехам. «Гафуран лиман таба илейхи». То есть, и прощает тому, кто кается перед ним. «Ля юкеллифу нас нафсан илля вусага» и не возлагает на душу, то есть больше, чем она может понести. «Коля бну Аббас», сказал Ибну Аббас, «кунту анава уми миналь мустадафин». Я, говорит, и моя мама, то есть были из таких слабых людей. «Вакянан набию саллаллаху алейсалям ядру лиль мустадафина фиссаля». И пророк, саллаллаху алейсалям, делал дуа, то есть за этих слабых людей в молитве. «Вакоулиху тааля», то есть также доводом на хиджу, дальше шейх Матни говорит, являются слова Всевышнего Аллаха. «Я ибади алладина аману, инна арды васиатун фа ияя фаабудун». То есть, о мои рабы, которые уверовали, поистине моя земля обширная, и поэтому мне одному поклоняйтесь. «Я ибади алладина аману, инна арды васиатун». То есть, поистине земля моя обширна. «Амара тааля ибадаху лмуминина бильхиджрати мин альбарада лади ля якдируна фиги аля икомати дин иля ардыхи лвасиатун». То есть, Всевышний Аллах приказал здесь своим верующим рабам, чтобы они совершили переселение из страны, в которой они не способны воплощать религию, то есть не способны выстаивать, то есть свою религию, на его землю, на его обширную землю. Уахбар ан-наль-арда гойру дойикатин бальвася, и сообщил о том, что земля, она не является как бы узкой, она является обширной. Таси у джами аль-халяйк, то есть ее хватит для всех созданий. Фаидакяна линсану фи арден лям ятамеккан мин идгари динихи фига, то есть если человек находится в земле, в которой не может выявлять нормально свою религию, фаинна Аллаха кад васса алеху ларда, то поистине Аллах Всевышний сделал для него землю обширной. Лия будаху фига кема амара, чтобы он поклонялся ему на этой земле, как ему было приказано. Ва кадалика яджибу аля кулли ман кяна би баладин юмалю фига биль мааси, и также, говорит, является обязательным тому, кто находится в стране, в которой как бы распространены очень сильно грехи, и он не может их исправить, отправиться из этой страны в другую, где этих грехов меньше. То есть это Всевышний, то есть распространяется не только на страну Ширка, то есть, а даже здесь, например, страны есть исламские, да, как бы в основе, но из одной страны лучше в другую бывает переехать. То есть если есть на это, естественно, возможность. Фаия фабудун, то есть Всевышний Аллах сказал, моя земля обширна, и одному мне поклоняйтесь. Айвахидуни фи арды львас, фи арды альвасья, аллати халяктуга ва маалей халякум. То есть делайте как меня единственное в поклонении на моей обширной земле, которую я создал, и создал то, что на этой земле для вас. Ва халяктукум алейха ли ибадати. То есть я создал вас на этой земле для поклонения мне. То есть Всевышний Аллах все это создал, так создал эту землю, создал ее большую, эту землю. То есть многие начинают усложнять, например, говорят, а как, почему? То есть я же вот здесь вот родился, а земля, субхан Аллах, ее создал для всех людей, как бы не только, чтобы ты вот здесь вот только жил. Пророк сам, насколько любил Мекку, насколько любил Каабу, он переселился, то есть когда это было ему предписано. Вафиль хадис аль-Кудси, как пришел хадис аль-Кудси, ибн Адам халякту кали аджли, ва халякту кулля шей ин ли аджлик. То есть о сын Адама, поистине я создал тебя для себя, то есть имеется в виду, чтобы ты мне одному поклонялся. Вахалякту кулля шей ин ли аджлик, и создал каждую вещь для тебя. Дальше говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимуллах, коля аль-Багави рахимуллаху та'аля, сказал аль-Багави, да помилует его Аллах, сабабу нузули хадхи аль-ая фил муслимин алладина би Мекката лям юхаджиру надахум Аллаху бисмил иман. То есть причина ниспослания этого аята, она была насчет мусульман, которые были в Мекке и не переселились. И Всевышний Аллах обратился к ним, что они верующие. То есть указал на то, что у них вера, как бы, да, есть. Сказал Багави, рахималлах, аль-муляка мухи сунна, то есть которого прозвище было, как, или звание муль... Лякаб, то есть не обязательно переводится как прозвище. Иногда это бывает, имеется в виду, это не просто прозвище, то есть лякаб это... Такое как бы звание, то есть название человека, которому его либо хвалят, либо как бы наоборот унижают. То есть бывают, например, какие-то унизительные прозвища, а бывают похвальные. Например, Багави его называли Мухьи Сунна, то есть оживитель Сунна. Почему? Потому что он, когда очень сильно распространились уже такие, люди стали обращаться только вот к книжкам, как бы к таким каким-то коротким мухтасарам по фикху, например, да. Просто вот сказал такое-то, сказал такое-то и все, да, оставили Сунну. То есть и он, будучи сам шафиитом, то есть на шафиитском мазхабе, написал книгу «Шарху Сунна», где привел именно все на основе хадисов. То есть передавал хадисы со своими иснадами и разъяснял, то есть на основе этого какие-то положения религии. То есть начиная с основ религии, начиная с убеждений. То есть он начал эту книгу с убеждений. И его прозвали Мухьи Сунна, то есть оживитель Сунны. Абу Мухаммад аль-Хусейн ибн Мас'уд аль-Фарра, то есть это его полное имя, сахибу тафсир ва шархи сунна ва гайрихима, то есть у него есть тафсир, то есть у тафсир аль-Багави и шарх сунна, то есть вот эта книга, о которой я сказал, ва гайрихима, то есть и другие книги. Аль-Мутаваффа саната хамсимиатин ва ситта ашарата сана, то есть умер он в 516 году по хиджре. То есть он сказал, вот, что причина неспослания этого аята насчет мусульман, которые были в Мекке и не переселились. Хакаху анджаматин минат табиин. То есть он это передал как бы от группы табиинов. Имеется в виду, что от разных из табиинов. То есть сказал такое-то, то есть передал этот тафсир, имеется в виду. Фаафада анатарик аль-хиджрат ибадама ваджибат алейхи лейса бикафир. То есть и в этом как бы хотел донести такую пользу, что оставивший хиджру после того, как она была ему предписана, он не является по причине этого кафиром, то есть неверующим. Хотя они, получается, что и вышли среди многобожников. То есть они не хотели сражаться. Лякиннаху асан битаркиха. Однако он является ослушником по причине ее оставления. Фахува мумину накасуль иман. Он верующий, говорит, но иман у него неполноценный. Асан мин усатель муахидин аль муминин. То есть он ослушник из числа ослушников, единобожников, верующих единобожников. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, вот далилю аль хиджрати мин ас-сунна. И довод на хиджру из сунны. Сказал шейх здесь, ай аля вуджуби хиджрати мин баляди ширки или баляди ислам мин суннати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям аллати умирна биттибаева. То есть на довод на что? На обязательность хиджры из страны ширка в страну ислама. Довод из сунны Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, который нам приказано следовать. Довод на это его слова, саллаллаху алейхи ва саллям, ля танкату хиджрату хатта танкату тауба, ва ля танкату таубату хатта татлю ашамсу мин магрибиха. То есть не прервется хиджра, пока не прервется покаяние. И не прервется покаяние, пока не взойдет солнце с запада. Хадис. А? Хадис. Какой? Где передан, в смысле? Да. Нет, здесь он не пишет, я сейчас точно не помню. Но это достоверный хадис, известно. Потом решал. Потом решал. Здесь объясняет шейх Абдурахман Милкосим, «Айля танкату ль-хиджрату мин баляди ширки ля баляди ислам хатта танката таубату». То есть не прервется хиджра из страны ширка в страну ислама, пока не прервется покаяние. «Айхатта ля тукбаля таубату ми мантаба». То есть пока не перестанет приниматься покаяние от того, кто кается. То есть до каких пор оно будет приниматься? То есть либо, говорят, до тех пор, пока у человека не наступит предсмертный хрип, у такого уже не принимается тауба, либо до тех пор, пока солнце не взойдет с запада, то есть, и значит, когда начнется уже час, то есть начнется судный день. Фадаль аль-хадису аль-анна таубата маадамат макбулятан фальхиджрату ваджибатун бихалиха. То есть этот хадис указывает на то, что покаяние, пока оно принимается, то есть это покаяние, значит, говорит, в это время хиджра является обязательной, то есть пока принимается покаяние. Уамма хадис ибн Аббаса. Что касается хадиса ибн Аббаса, ля хиджрата баад аль-фатхи валякин джихаду мания, то есть что нет переселения после открытия Мекки, однако, говорит, есть что только джихад и намерение. Фальмуроду ля хиджрата баад аль-фатхи Мекката минга или аль-Мадина. То есть смысл этого, что нет хиджры после открытия Мекки из Мекки в Медину. То есть уже не нужно переселяться из Мекки в Медину. Хайсу кянат Меккату баада фатхиха баляда ислам. Потому что Мекка после ее открытия стала страной ислама. Фаинна унаасан ароду ан югаджиру минга или аль-мадинати дзоннан мингум аннаху мурагабун фига. То есть потому что, говорит, некоторые люди хотели переселиться из нее, из Мекки, в Медину, предполагая, что это как бы вещь, которую мурагабун фиги, то есть желательная вещь. فَبَيَّنَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَثَّ عَلَيْهَا لَمَّا كَانَتْ مَكَّةُ بَلَدَ كُفْرٍ. И объяснил им пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он призывал к этому переселению, то есть когда было необходимо переселяться, когда Мекка была страной неверия. Амма وَقَدْ كَانَتْ بَلَدَ إِسْلَامٍ فَلَا. А что касается того времени, когда она стала страной ислама, то нет, из нее не нужно переселяться. فَالْمَعْنَ لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ. То есть, поэтому смысл этого хадиса нет хиджры из Мекки в Медину, то есть после ее открытия. أَمَّا ثُبُوتُ الْهِجْرَةِ مِنْ بَلَدِ شِرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَبَقَاؤُهَا فَمَعْلُومٌ بِالنَّاسِ وَالْإِجْمَاعِ. Что касается установленности переселения из страны ширка в страну ислама, и то, что этот хукм, то есть он сохраняется, то это известно из текстов, из шариатских текстов и иджма, то есть единогласно это известно. То есть им не прервется покаяние, пока не встанет солнце с запада. Фаида толят ишамсу мин магрибиха фахуа ауану каямиса. Если встанет солнце с запада, то это время наступления часа. Ваги акрабу аламатиха ваида толят лям тукбалит тауба. Это самый близкий из ее признаков, то есть вместе с этого начинаются уже большие признаки часа, то есть сам час начинается. И поэтому, если встанет солнце с запада, то уже не принимается покаяние. Сказал Всевышний Аллах, «Яумаяти балду аяти роббика лаянфау нафсан имануха». То есть день, когда придут некоторые знамения твоего Господа, не принесет пользу уже душе ее вера. То есть если она уже в этот момент верит, уже все, поздно. «Ваджая фидалика хадису касира». И насчет этого пришло много хадисов. «Вагада юфасару бикаями саати фадалля аля аннаха тукбалю кобля тулю ищамс мин магрибиха». То есть, и это растолковывается как наступление часа, то есть, пока не встанет солнце с запада. «Фадалля аля аннага тук балюк облятулющамса» — это указывает на то, что тауба принимается до восхода солнца с запада. «Вама дама тук балю таубату фаля танкату льхиджра» — и до тех пор, пока принимается покаяние, не прерывается переселение, то есть, переселение, узаконенная вещь остается. Уафиль хадис, и также пришло в хадисе, ана бари ун мин муслимин бата бейна загранель мушрикин, то есть я не причастен к мусульманину, который провел ночь среди спин многобожников, то есть провел среди них ночь. И также сказал, ля туруа наругума, то есть пусть они как бы не видят огни домов друг друга. То есть два дома, например, дом мусульманин, дом мушрика, пусть, говорит, они не видят огни домов их, то есть не живут близко так друг к другу. Лаколец также сказал, «Аль-хиджрату бакетун макутиль аль-аду», то есть хиджра, говорит, она сохраняется, пока сражаются с врагом, то есть пока есть сражение с врагом. А сражение с врагом, как бы оно еще, тоже оно будет до последнего часа, да. И также сказал, «Ля ясляму лиди динин динугу илля манфарра мин шахик илля шахик», то есть не является безопасной религия для обладателя религии, то есть не является его религия в безопасности, кроме как для того, который убежал как бы с одной возвышенности на другую, или как перешел из одного стана в другой, был среди мушриков, имеется в виду, перешел к мусульманам. Фалям астакарра биль мадинати умер би бакияти шараи ислам. То есть и когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть уже переехал в Медину, то есть установился там, то есть ему были приказаны остальные положения ислама. Мифлю закати, васауми, вальхадж, вальджихади, вальхадан, валямри биль маруфи, ваннахи анил мункар, вагойри далика мин шараи аль-ислам. То есть, такие как закят, пост, хадж, джихад, азан, призыв к одобряемому, запрет порицаемого и другие положения ислама. То есть, это все было приписано уже только после переселения. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим рахимулла, «Ай лямма хаджара мин Мекката иля Мадина, вастакарра биха, вафашат таухид, вадана бихи уляйка, вакому саля». То есть, когда он переселился из Мекки в Мадину, когда установился там, то есть, все уже там, да, он сначала построил мечеть там и так далее, «Вафашат таухид», когда распространился таухид, «Вадана биги уляика вакому саля», то есть приблизились к нему эти люди, то есть жители Медины, стали выстаивать молитву. «Умира би бакияти шараи ислам аллати таабада Аллаху холькаху биха», то есть ему были приказаны остальные положения ислама, которые Аллах сделал, то есть сделал как бы религией для своих созданий, то есть сделал это признаком, то есть вот этого их рабства, то есть для него. То есть рабы проявляют вот это свое поклонение, вот эту свою покорность посредством этих предписаний ислама. «Идамма тушаро аль-ислам лям тушра илля фильмадина», то есть и основные предписания ислама не были узаконены, кроме как уже в Медине. И это предписание, как шейх упомянул, здесь подобные, как закят, пост, хадж, джихад, азан, призыв к одобряемому, запрет порицаемому и другие предписания. Коля Таля сказал Всевышний Аллах, «Я муругум биль маруфи ваенгагум аниль мункар». То есть насчет пророка, он призывает их к одобряемому и запрещает их порицаемому. «Вагади исифатуху филькуту биль мутакаддама». То есть это его описание в предыдущих книгах еще было, что придет посланник, который будет призывать к одобряемому, запрещать порицаемому. «Валь амру биль маруфи ваннахью аниль мункари амун». То есть это общее положение, призыв к одобряемому, запрет порицанию, положение общее и обязательное на каждого, личная обязанность каждого, то есть в зависимости от его положения, то есть где он может это применить. Сказал Всевышний, «Коля Тааля, кунтум хойра уммати нухриджат линнаси тамуруна биль маруфи ва танхауна анил мункар», то есть сказал Всевышний Аллах, «Вы были лучшей общиной, которая была выведена к людям, приказываете им одобряемое и запрещаете им порицаемое». И сказал также, «Вальтакун минкум уммату ядуауна иляль хойри ва ямуруна биль маруфи ва янхауна анил мункар», то есть и пусть будет из вас община, которая призывает к добру, призывает к одобряемому, запрещает порицаемому. «Ва аляху бильяд», то есть самая высшая степень этого, это когда ты делаешь рукой. «Фаман лям ягдир фа билисани», кто не способен это сделать, пусть делает это языком. «Фаман лям ягдир фа бикольби», кто не способен это сделать, пусть делает это сердцем. Но опять же, то есть тут понимание какое, некоторые говорят сердцем, я это порицаю сердцем, например, да, но находится, продолжает находиться в месте, где совершают порицаем. Нет, если ты порицаешь сердцем, встань и уйди, значит. Если ты не можешь сказать, встань и уйди. Передают от Хасан аль-Басри, что он иногда не мог исправить порицаемого, говорит, писал кровью, говорит, от этого, от напряжения этого, то, что он не мог исправить порицаемого. То есть кто-то говорит, я сердцем порицаю, да, и находится как, среди этого порицаемого. Вадалика адафуль иман, то есть когда порицание сердцем, то есть это самая слабая как бы степень имана. Валь амру биль маруфи мин азами шараи аль-ислам, То есть и призыв к одобряемому – это одно из самых великих положений предписаний ислама. «Ва алдамуху аль-джихад» – а самая великая его часть, то есть призыва к одобряемому – это джихад. «Алладиху ва зируатуль ислам» – который является вершиной ислама. «Ва умера биги хуа воззакяти воссоуми саната фнатейни миналь хиджра» – то есть ему было приказано это, то есть имеется в виду призыв к одобряемому, то есть джихад, когда это началось – закят и сом, то есть это все было приказано во втором году от хиджры. Уам аль хадж фасаната тис айн айндаль джумгур. А что касается хаджа, то это в 9 году у большинства ученых, то есть имеется в виду, что было приказано. Потому что до этого у них еще не было возможности спокойно совершать хадж. И другие положения ислама, кабир иль валидейн, как, например, благодеяние к родителям, васылятиль архам, как связывание родственных связей, ва ада уль аманат, как возвращение данного на хранение, то есть стало это обязательным для всех. Хотя это и было, то есть качеством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его называли амин и давали ему какие-то вещи на хранение без проблем, потому что он этого всегда возвращал. Васайру макори миль ахляк, и остальные какие-то благие проявления нрава. Ва махасиниль амаль, и остальные благие дела. Кама хуа маруфун мин шариати, саллаллаху алейхи ва саллям, как это известно из его шариата, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб сказал, ахазаля хада ашра синин, то есть это заняло у него еще 10 лет, ва бадага тууфи, салаватуллахи ва саляму алейхи, а после них он умер, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы на этом вот отрывке остановимся, иншаллах его продолжим на следующем. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.